Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении христианского постановления «Таинство водного крещения» мы рассматриваем вопрос крещения новорожденных детей. Во-первых, мы указали, что крещение младенца в Священном Писании не имеет основания. Во-вторых, в Новом Завете крещение младенцев опровергается и запрещается. Мы начали рассматривать три соображения. Первое. Это предварительные условия, которые Священное Писание предъявляет желающим креститься, запрещает крещение младенцев, так как младенцы по своей бессознательности не могут их выполнить. Теперь посмотрим на второе соображение. Символическое значение крещения запрещает крестить детей, как и вообще всякого, кто не имел личного опыта веры в искупительную жертву Иисуса Христа, как Агнца Божия, закланного за нас. Новый Завет свидетельствует, что символическое значение крещения выражает следующие истины. Первую. Публичное исповедание Христа как личного Спасителя или обличение во Христа. Послание Галатам, 3 глава, 27 стих. Вторую. Исповедание веры в смерть, погребение и воскресение Христа как основные истины Евангелия. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих, Римлянам, 4 глава, с 25 по 25 стих. Третье. Заявление верующего о своей тождественности со Христом, верою сообразуя смерти, погребению и воскресение Его. Римлянам, 6 глава, с 3 по 4 стих. И четвертую. Утверждение верующего, что он, веруя во Христа, умер для греха и ветхой жизни и воскрес со Христом для жизни новой, чистой, святой и благоугодной Богу. Римлянам 6 глава с 1 по 13 стих и Колоссянам 2 глава с 11 по 12. Спрашивается, как могут младенцы все это исповедовать и объявлять? И, наконец, третье соображение. Конституция Новозаветной Церкви также запрещает крестить детей. На основании Нового Завета крещение есть учреждение Господне, принадлежащее исключительно Церкви Его. Слово «церковь» на греческом «екклезия» по-русски означает «вызванное», которое состоит исключительно из возрожденных от Духа Божия членов, которые, услышав слово благовествования, вышли и отделились от мира сего, и которые возродились к упованию живому. Таких и только таких Господь велел крестить. А так как младенцы по своему физическому, умственному и духовному состоянию не могут верою усвоить спасение, совершенное Христом, то над ними не должно совершаться то, что принадлежит исключительно верующим людям, составляющим церковь Его и тело Его. Итак, на вопрос, почему не можно крестить младенцев, мы дали два ответа. Во-первых, потому что крещение младенцев в Священном Писании не имеет основания. Во-второй, потому что крещение младенцев в Новом Завете опровергается и запрещается. А теперь в-третьих, обратим наше внимание на третий ответ. Крестить младенцев нельзя потому, что крещение младенцев влечет за собою неблагоприятные последствия. Укажем на некоторые общеизвестные неблагоприятные последствия, связанные с детокрещением. Первое. Детокрещение лишает крещаемого в младенстве желания исследовать этот вопрос на основании Священного Писания. Доверяя своим родителям и наставникам, которые говорят человеку, крещенному в младенчестве, что над ним совершено, чего требует христианская церковь, и что с ним все обстоит благополучно, он успокаивается, и таким образом миллионы людей, так называемых христиан, не имеют новозаветного крещения. А то, которое было над ними совершено в младенчестве, мешает им искать спасение у того, кто один только может спасать приходящих через него к Богу. Второе. Детокрещение преграждает людям путь личного послушания Христу. В Новом Завете все домостроительство тайн Божиих группируется вокруг личной веры в Иисуса Христа, личного исполнения Его святой воли. Третье. Детокрещение разрушает принцип индивидуальной ответственности. Священное Писание учит, что каждый человек ответственный за себя лично пред Богом. Римлянам 14 глава 12 стих, 2 послание Коринфян 5 глава 10 стих. Тогда как крещаемого в младенчестве кто-то другой поручился, следовательно, он и является ответственным за него. Четвертое. Детокрещение покровительствует ложной надежде. Детское крещение является большим препятствием проповеди Евангелия и мешает успешному прогрессу Царствия Божия на земле, так как человек, крещенный в младенчестве, возлагает свою надежду спасения на крещение. Эта ложная надежда мешает ему серьезно призадуматься над изречением Иисуса Христа, находящимся в Евангелии от Иоанна 3 главе 3 стихе 5 и 7, думает, что он в купеле крещения был рожден свыше и сделан членом Божиим. На основании этой ложной надежды миллионы людей, крещенных в младенчестве, жалко обманывают самих себя и лишают Царства Небесного. Пятое. Детокрещение противоречит предопределениям Нового Завета, требующим, чтобы все члены Церкви были исключительно возрожденные люди. Смотри Деяния апостола 2 глава 41 стих, Ефесянам 2 глава с 1 по 22 стих, 1 Петра с 1 по 22 стих, 2 глава 5, 9 и 10 стихи. Шестое. Детокрещение ставит человеческое предание вместо Христовой заповеди, как это делали книжники и фарисеи, которых Господь обличил, говоря: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением человеческим». Марка 7 глава 7 стих. По сей причине пишет апостол Павел ученику своему Титу: «Обличай и строго, дабы они были здравы в вере, не внимая постановлением людей, отвращающихся от истины». Титу 1 глава с 13 по 14 стих. 7. Детокрещение поддерживает разделение среди христианства. Положительное единство христиан централизируется во Христе и в Слове Его, а поэтому все лояльные фундаментальные христиане никогда не объединятся и не соединятся с такими церковными организациями, учение и практика которых совершенно чужды учению Нового Завета и жизни христиан первых веков. 8. Детокрещение уничтожает символическое значение новозаветного крещения, как мы об этом говорили немного раньше. 9. Детокрещение уничтожает искупительную жертву Иисуса Христа. Вопреки Священному Писанию, которое учит, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, 1 Иоанна 1 глава 7 стих, детокрещенцы учат, что для получения спасения необходимо крещение, которое сопровождается клятвой, плеванием, дуновением и помазанием маслом в знак того, что в древние времена помазывали маслом гладиаторов, готовящихся к борьбе на зрелищах в амфитеатрах и тому подобным церемониям, чем и доказывает, что для них искупительная жертва Христа недостаточна и неудовлетворительная. 10. Детокрещение поощряет суеверие, внушая людям ложную надежду, надеяться на внешний обряд, которому приписывается духовно-магическая возрождающая сила. Относительно этого заблуждения мы читаем у Иоанна Златоуса, который в 398 году по Рождестве Христовом писал следующее: «Если смерть уносит человека внезапно, так что над ним не был совершен обряд крещения, то хотя бы у него и были тысячи добрых дел, качеств и достоинств, все равно, кроме вечного осуждения, его ничего не ждет». Римо-католический катехизм, составленный Тридентским собором, по этому вопросу содержит следующее определение. «Если кто скажет, что крещение несущественно для получения спасения, то таковой да будет проклят». На основании этой ереси очень многие родители смотрят на своих детей до их крещения как на какую нечисть, и это лишь потому, что они воспитаны в таком суеверии. По отношению таких людей Христос сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Матфея 22 глава, 29 стих. А устами пророка Исаии Господь говорит, что ходатаи таких людей отступили от Него, и что Он представителей священства их лишил священства. 43 глава, с 27 по 28 стих. Так что не убежать от осуждения в гиену. Матфея 23 глава, 33 стих. 11. Детокрещение набрасывает оскорбительную тень на характер Божий. Крещение младенцев возникло вследствие ужасного догмата еретических сект III века, согласно которого все младенцы приготовлены на вечное осуждение, и что их от этого может спасти только совершенное над ними крещение. Допустить, что Бог навеки осудит умерших некрещенных детей, нечто иное, как богохульство, отталкивающее человека от Бога и бесславящее его. Неужели таинственно-магический обряд детокрещения имеет такую чудотворную силу, что вырывает из костей дьявола младенцев? Если это так, то где об этом говорится в Священном Писании? Аминь.